Глава 5. Пока я грызла шефу мозг и нервную систему, сумрак успел захватить город. Уже зажигались фонари, и луна зависла над крышами домов тонким серпом. Я перевела взгляд с неба на своего узаконенного брачным контрактом временного жениха, молча удивляясь очередной неожиданной выходке. Почувствовав мой взгляд, он обернулся и подмигнул. «Пошалим, малыш?» «Тоже мне Карлсон», — фыркнула я. «Ага, у меня и домик есть», — осклабился Колчиновский и добавил. «Соседский. Сейчас мы с тобой, чудище-занудище, произведем рейдерский захват чужой собственности». «В реестр внести?» — деловито спросила я, следуя за Костиком. Он обернулся, отсалютовал мне рукой с бокалами и ответил. «Мне нравится твоя хватка, солнышко». «Спасибо, что не детка», — проворчала я, вновь чувствуя себя неуютно. Теперь от нового обращения, которое употребил шеф. «У тебя должно быть милое прозвище». Он снова отвернулся и двинулся к своей цели, продолжая разглагольствовать. «Я еще не определился, какое. Котенок. Так я готов был назвать тебя еще до того, как предложил шабашку». Костик, полуобернувшись, хмыкнул, вспомнив название, которое я сама дала его предложению. «Солнышко вроде ничего, но это что-то теплое и ласковое, а ты — волк в овечьей шкуре. Милая, дорогая. Ну, это нечто нейтральное. Детка больше подходит подругам вроде Лизы. Нужно что-то этакое. Зайка. Нет. Рыбка тебе подходит больше всего». «Это типа холодная и скользкая?» — полюбопытствовала я. «Пиранья!» — пророкотал шеф и клацнул зубами. «Ой, как страшно!» — фыркнула я, проходя мимо него. «Мне так точно!» — усмехнулся КГ. «А ты как будешь меня называть?» Я обернулась, посмотрела на своего жениха. Я как-то не думала, что его еще надо как-то называть. Котиком шеф мне тоже как-то не виделся. Змей, да. Но уж точно не пупсик или зайчик. Змей и пиранья. Хмыкнув, я развернулась и направилась дальше. Правда, недалеко. Впереди показался небольшой садик, разбитый на крыше. В этом садике имелись качели и пара раскладных кресел с высокой спинкой. Вполне себе ансамбль. Мне понравилось. «Что тебя рассмешило?» — спросил Костик, пристраиваясь рядом. «Да так», — уклончиво ответила я. Колчиновский направился к качелям, успев сунуть мне бокалы. После уселся и похлопал рядом с собой, и я спорить не стала. Нам и вправду нужно было привыкнуть друг к другу и сблизиться настолько, чтобы завтра выглядеть парой, которая существует не один месяц и даже собирается пожениться. «Ты не ответила», — заметил шеф, открывая бутылку шампанского. «Что вызвало твою усмешку? Ты ведь думала о прозвище, которое можешь дать мне на эти выходные. И как же ты обозвала меня?» Я откинулась на спинку качелей и прикрыла глаза, наслаждаясь теплым вечером. Шум вечернего города долетал на крышу лишь слабыми отголосками. Ветерок трепал волосы, выбившиеся из строгого пучка. Он ласкал кожу легкими касаниями, погружая в приятную негу. Рядом хлопнула пробка, но я не спешила подать бокалы, не желая нарушить момент умиротворения. Костик сам забрал у меня один из бокалов, и я слушала, как шампанское с тихим шипением льется в хрупкий хрустальный сосуд на высокой ножке. После этого бокал мне вернули и забрали второй. Я вздохнула и открыла глаза. «За успех нашего мероприятия!» Колчиновский поставил бутылку на поверхность крыши и поднял свой бокал. «За аферистов!» — хмыкнула я, отсалютовав ему. «Отличный тост!» — широко улыбнулся Костик, и мы сделали по глотку. Шампанское было приятным, как и вечер, и я отпила еще немного, смакуя вкус. А затем недоуменно взглянула на шефа, когда он протянул ко мне руку. «Повернись ко мне спиной», — велел он. Хотела спросить, зачем, но передумала и доверилась. Он вытянул из пучка шпильки одну за другой, и волосы упали мне на плечи тяжелой темной волной. «Да, так определенно лучше», — одобрил собственный произвол начальник. «А теперь рассказывай, как ты меня обозвала». Я усмехнулась и ответила: «Чингачгук». «Не понял», — нахмурился КГ. «В смысле? Индеец? Вождь краснокожих? Стойкий и невозмутимый?» «Большой змей!» Я протянула руку и постучала ему по лбу указательным пальцем. «Холодный и скользкий?» — осознал Костик. «Как рыба?» «Змей и пиранья!» Озвучив мои мысли, он хохотнул и покачал головой. «Да уж, парочка. Кстати, что там с нашей историей? Пришло время посвятить меня в свою версию. Приступай». «Сам ты чудище-занудище», — проворчала я. «Такой вечер, а ты все о деле». «Это важно», — возразил шеф. «Давай, не жадничай». Жадничать и вправду смысла не было, потому я выполнила пожелание Колчиновского и рассказала более правдоподобную историю, чем те, которые мы с ним генерировали раньше. А было все так. Жила-была простая девушка Вероника, работала себе в кофейне официантом и работу свою очень уважала. Грустить ей было особо не о чем, кроме одного — рассталась с молодым человеком. Была у них любовь, казалось, на века, но испытание расстоянием не выдержало, ибо возлюбленный нашей девы уехал в дальние дали и, устав от одиночества и верности, сменил приоритеты, о чем рассказал деве как честный... человек. В общем, в такой вот тяжелый период жизни девы и появился он. В этом месте я усугубила мелодраму, чтобы придать истории красок. А случилось вот что. Шла Вероника утром на работу, по сторонам не смотрела, ибо страдала от предательства и потерянной любви. Потому пропустила красный сигнал светофора и сиганула прямо под красивое авто, за рулем которого сидел принц. Правда, в тот момент дева красоты и шикарности авто не разглядела, да и водителя едва запомнила. «Я на тебя наорал», — кивнул Костик. «Точно бы наорал, это стресс». «Наорал», — согласилась я и продолжила. Водитель не успел набрать скорость, и потому дева наша выжила и даже почти не пострадала, испугалась больше. А когда водитель отчитывал Веронику за ее невнимательность, она расплакалась на его широкой груди. Мужчина убавил накал своего возмущения и хотел отвезти деву в больницу, чтобы ее осмотрели, но она отказалась, и тогда он проводил жертву наезда до кофейни. После этого уехал, но бедолагу не забыл. «Неплохо», — одобрил шеф. «Продолжай». Следующая их встреча состоялась в той самой кофейне. Костик зашел туда, чтобы узнать, как себя чувствует девушка. Это был выходной день, и шеф был одет проще и неприметней. Без машины дева его не узнала, что Колчиновский понял очень быстро. Она бы и машину его не узнала, потому как в своей печали и слезах даже не рассмотрела чертову колесницу, под которую так неосмотрительно шагнула с тротуара. И вот тогда Костик решил поухаживать за девой. «Почему?» — спросил шеф. «Ну, может, от скуки, а может, вспомнив о своем споре. Или приглянулась». «Да, ты была трогательной, и раз я зашел узнать о твоем самочувствии, значит, зацепила», — внес уточнение Костик. «Да, ты мне понравилась. А когда не узнала, я вспомнил про спор и решил попробовать поухаживать за тобой, как бухгалтер. И что было дальше?» Дальше он начал заходить в кофейню. Всегда садился за мой столик, и в какой-то момент я начала ему улыбаться искренне. Мы иногда перебрасывались ничего не значащими фразами, спрашивали, как дела друг у друга, и желали удачного дня. А однажды он предложил мне встретиться после работы. «Ты, конечно, согласилась?» «Разумеется, нет», — усмехнулась я. «Я же еще в печали». «Много чести изменнику, когда вокруг вьется такой примечательный шмель», — не одобрил моего отказа Колчиновский. «Я его любила», — возразила я. «Мы даже собирались пожениться, и, между прочим, в отличие от этого павиана, хранила верность. Я девушка порядочная, так что имею право поломаться». «Но я не сдался?» «Ну, раз мы вместе, то не сдался». Костик не появлялся после этого неделю, и я заметила его отсутствие. Даже в окно поглядывала, надеясь увидеть знакомый силуэт. Однако дни шли, а он нет. За эту неделю я поняла, что больше скучаю по улыбке посетителя, чем по предателю-жениху. И когда на восьмой день шеф пришел в кофейню, я была обрадована, смущена и не знала, как себя вести. Потому обслужила, как любого посетителя. Но не выдержала и все-таки спросила, не случилось ли у него чего-нибудь. Ведь его не было целую неделю. Он ответил, что все хорошо, и что уже соскучился по кофе, приправленному моей очаровательной улыбкой. А вечером он ждал меня с милым букетиком фиалок. Это я обнаружила, когда кофейня закрылась, и я направилась домой. Он стоял неподалеку от двери, ожидая моего появления. Я, конечно, жутко смутилась и прятала глаза, но мне было приятно. И от предложения прогуляться отказываться уже не стала. «А я молодец», — хмыкнул Колчиновский. «Неплохая политика. Дал время осознать и прочувствовать. Очень неплохой ход». «Это моя фантазия, между прочим», — напомнила я. «Ты тоже молодец», — согласился Павлин. «Продолжай». Ну, в общем, так наши отношения и начались. Новый возлюбленный окружил меня вниманием и заботой. С ним было легко и весело, и я совсем забыла о вероломном женихе. Смущало одно. Мой новый ненаглядный никогда не приглашал меня к себе в гости. Мы могли прожить несколько дней у меня, но к нему ни разу не заходили. На мои вопросы он отшучивался и говорил, что свою холостяцкую берлогу приличной девушке показывать стыдно. Все открылось случайно. Однажды я оказалась у того самого бизнес-центра, где трудился мой бухгалтер. Хотела позвать его на кофе во время обеденного перерыва. Да-да, влюбленные девушки любят делать сюрпризы. Я стояла на парковке и, набрав его номер, услышала знакомую мелодию звонка. Обернувшись, я увидела Костика в дорогом костюме возле еще более дорогого авто. Он меня не видел, потому сказал, что безумно рад моему предложению, но шеф загрузил его работой по горло, и выйти ко мне любовь моя не может. Разговаривая со мной, он обернулся в мою сторону, и мы встретились взглядами. Я, конечно, психанула, решив, что он все это время играл со мной и что никакой любви нет, только развлечения. Сказав, что между нами все кончено, я бросилась прочь. Он за мной. «Какая мелодрама! Прямо как в романе!» — осклабился Костик. «Но все супер! Что там было дальше? Поймал, сжал в объятиях и сказал, что никуда не отпущу?» «Примерно так», — кивнула я и успокоила его. На колени не становился. «Уже хорошо», — одобрил Колчиновский. «В общем, мы все-таки поговорили». Костик исповедался, признавшись, что я чуть не самоубилась под колесами его машины, и что после этого он не смог забыть обо мне, но хотел чистых отношений, потому и представился бухгалтером компании, которая принадлежит ему. А еще он бы непременно мне все рассказал, просто не знал, как теперь признаться, что все это время водил меня за нос. Помирились, короче. Он, наконец, пригласил меня к себе домой, но я какое-то время чувствовала себя неловко, не зная, как быть дальше. С одной стороны, между нами не осталось тайн, а с другой, теперь это был не мой Костик, а неведомый господин Колчиновский. Не хотелось, чтобы он думал, что мне важны его деньги, потому теперь сама не спешила к нему домой и от дорогих подарков отказывалась. Даже когда он предложил мне выйти за него, отказалась по той же причине. И вообще в какой-то момент решила с ним расстаться. «Вот логика», — развеселился шеф. «Нормальная такая логика, женская», — пожала я плечами. Костик попытался наладить со мной отношения, но я избегала его, пока не измучила нас обоих. И когда однажды обнаружила его пьяного под дверью своей съемной квартиры, прогнать не смогла. Он сказал, что не может без меня, и я, размазывая слезы и сопли, призналась, что мне без него очень плохо. Он остался у меня до утра, а потом ушел. Но ближе к вечеру явился в кофейню и вот там уже встал на одно колено, прося меня при всех выйти за него замуж. «Ты не устояла». «Точно», — я улыбнулась. Все поахали, я прослезилась и сказала «да». Теперь мы жених и невеста и не можем прожить друг без друга ни единого дня. «Ах», — вздохнул Колчиновский и расхохотался. Я насупилась, но вскоре хмыкнула и допила шампанское в своем бокале. Колчиновский налил мне еще, после себе, и провозгласил тост. «За самую романтичную пиранью!» «Из-за ее трепетного змея», — отозвалась я. Мы чокнулись. Костик вальяжно откинулся на спинку качелей. Он устремил взгляд в потемневшее небо и умиротворенно вздохнул. Часть его плана, наконец, воплотилась в реальность. О чем он думал, оставалось неизвестным. А я снова обдумывала нашу историю, теперь обретавшую плоть, и кое-что начало вызывать беспокойство. Если мой шеф не любил проигрывать, то как к проигрышу относился его приятель? Что, если захочет проверить нашу сказку? Кофейню найти несложно, а я ведь там в кавычках работала, и значит, персонал не может меня не знать. Об этом я и спросила Колчиновского, прервав его блаженное расслабленное состояние. «Ерунда», — отмахнулся он. «Сашка не будет наводить справки. Этот спор не имеет какой-то крупной ставки. Так, больше по привычке. Для меня выиграть дело принципа, потому я суючусь, а для него развлечение». «А почему для тебя важно выиграть?» «Я же говорил, это долгая история. Не забивай голову. Ты вообще про этот спор как бы и не знаешь. Меня больше другое интересует». Я ответила внимательным взглядом. «В нашей легенде часть твоей настоящей истории? Про жениха, так? Ты ведь приехала сюда, неожиданно бросив родной город, работу, друзей. В одно мгновение собралась и рванула на новое незнакомое место. Это мой детектив раскопал, но я не давал ему указаний углубляться. Однако для такого побега должна быть причина, и мне показалось, что причина для нашего выдуманного знакомства может быть взята из реальной жизни. Поделишься?» Я поставила недопитый бокал на поверхность крыши и развернулась к шефу. Он ждал моих откровений, а мне совсем не хотелось открываться. Костик вопросительно приподнял брови, и я поджала губы, рассматривая его. «Я попал в цель?» — с улыбкой спросил Колчиновский. И мне в голову пришла шальная мысль. Пузырьки шампанского уже щекотали мозг, догоняя давно притихший коньяк, и месяц над нами был такой ясный, и звезды выбрались на небосклон, показав свои любопытные мордочки. А еще на крыше было уютно, и мужчина, сидевший рядом со мной, был таким обычным, таким симпатичным, и смотрел он на меня с улыбкой. Вопросы, правда, задавал ненужные, и это портило вечер, вдруг ставший приятным. Мне не хотелось что-то портить, и я... Подавшись вперед, я обняла лицо шефа ладонями и прижалась к губам. Он опешил. Я почувствовала это по напрягшимся мышцам и отстранилась, так и не дождавшись ответа. «Ого!» — произнес Костик. «Вот это прыть! Я думал, мне придется уговаривать тебя, и вдруг такой напор. Так не хочется отвечать на мой вопрос?» «Надо же когда-то начинать», — ответила я и встала с качелей. «Ладно, считай, я отстал. Не хочешь рассказывать — не надо. Но у нас еще куча работы. Нам все равно нужно будет делиться личным, чтобы иметь больше информации. Два человека, которые влюблены и собираются пожениться, должны знать друг о друге, если и не все, то многое». Не ответив, я отошла к краю крыши и осторожно посмотрела вниз. Там продолжал жить мир. Люди шагали по улицам, мчались автомобили, а я стояла над миром и взирала на всю эту суету, словно небожитель, наполненный исследовательским интересом. Оценив собственное самомнение, я хмыкнула и подумала, что общение с начальником не идет мне на пользу. Я распрямилась и чуть не вскрикнула, когда мне на живот скользнули мужские ладони. Мой Карлсон успел подлететь, пока я примеривала корону небожителя. Несмотря на то, что в этом направлении первый шаг был сделан мной, сейчас я смутилась. Одно дело — заткнуть поцелуем рот, ошеломить, чтобы сбить со следа, а другое — объятие мужчины, которого я все-таки немного побаивалась, и если бы не его предложение подработать невестой, ни за что не пыталась бы сблизиться. «Страшно?» — насмешливо спросил Колчиновский, прижимая меня к себе. Я развернулась и постаралась придать взгляду побольше наглости, потому что понимала, что начальник не упустит возможности поиздеваться надо мной за трусость после решительного шага. А еще потому, что это могло вернуть нас к разговору обо мне. И хоть там особо ничего этакого не было, но пускать кого-то на свою личную территорию не хотелось. И потому я уместила ладони на плечах шефа и изломила бровь. «Ну?» «Ну и вот», — ответил Колчиновский и склонился к моему лицу. Закрыв глаза, я ждала, когда шеф поцелует меня, но он все чего-то тянул. Не выдержав, я открыла глаза. Костик тут же распрямился и нервно хмыкнул. «Что?» — не поняла я. «Да черт знает». Он выпустил меня из объятий и отступил. После и вовсе отошел, заложил руки за голову и прикрыл глаза. Я ждала. Наконец Колчиновский обернулся ко мне и произнес: «Как-то это все бездушно. И я помню, кто ты». «В смысле?» Я поджала губы, раздумывая, оскорбиться мне сейчас или подождать, что будет дальше. Костик вернулся, взял меня за руку и утянул назад к качелям. Он сел, я тоже. Сложила руки на коленях и устремила взгляд себе под ноги. Шеф молчал, и я не спешила заговорить. Неловкая пауза затягивалась. «Ты мой работник», — все-таки произнес Колчиновский. «Когда я собрался тебя поцеловать, то вдруг вспомнил офис, тебя у себя в кабинете. В общем, включился принцип насчет служебных романов». «Это не роман», — возразила я. «Я знаю», — отмахнулся шеф. «Надо как-то увидеть в тебе женщину». «Ну, знаете, вот теперь я оскорбилась. Это вы втянули меня в эту историю. Между прочим, я тоже в вас мужчину особо не разглядывала. И целоваться с вами никогда не было пределом моих мечтаний». Колчиновский явно заинтересовался моими словами. Он развернулся ко мне, закинул ногу на ногу и устроил руку на спинке качелей. «Так значит, ты не видишь во мне мужчину? Все видят, а ты нет?» «Да какой вы мужчина!» — искренне удивилась я. «Вы начальник. Зарплату платите, и хорошо. Истукан каменный. Только и можете что приказывать и отчитывать. Даже не похвалили ни разу». Я даже хлюпнула носом от обиды. «Стараешься, стараешься. Спину не разгибаешь, зрение портишь, нервы себе треплешь. А тебе в ответ только новые указания. Тоже мне мужчина. Женщину он во мне не видит. Да нате, смотрите!» Я вскочила с качелей, сбросила плащ и отошла на несколько шагов. Раскинула руки и покружилась, показывая себя со всех сторон. После расстегнула несколько верхних пуговок, чтобы стала видна ложбинка между грудями, и уперла правую ладонь в бедро. «Я женщина», — произнесла я. «Я вижу», — усмехнулся Костик и сделал глоток шампанского. Затем неспешно поднялся на ноги и, также не торопясь, приблизился ко мне, не сводя взгляда. Он поднял руку, провел тыльной стороной ладони по моей щеке, после его рука скользнула мне на затылок, и пальцы зарылись в волосы. Вдруг они сжались, собрав волосы в кулак и оттянув мою голову назад. Я ахнула от неожиданности, и шеф накрыл мои губы своими губами. Бокал, который он все еще держал во второй руке, отлетел в сторону. Я услышала его возмущенный звон. Освобожденная ладонь, опустившись мне на спину, притиснула меня к сильному мужскому телу, и я вцепилась в плечи Колчиновского, чтобы удержаться на внезапно ослабевших ногах. Наш первый поцелуй вышел немного неловким и коротким. Мы еще только пробовали друг друга на вкус, знакомились и привыкали, но, надо заметить, этот проход хищника к трепещущей лани и решительные чуть грубоватые движения свое действие возымели. Мужчину рядом с собой я ощутила, очень хорошо ощутила и оттого дико смутилась. Потому, когда Костик оторвался от моих губ, я поспешно отвела глаза и прикрыла губы подрагивающими пальцами. «Ух!» — непроизвольно вырвалось у меня, и на меня посмотрели уже знакомым самодовольным взглядом. «С премьерой, Вероника Андреевна!» — провозгласил шеф. «Примите мои аплодисменты. И что скажете?» «Вы хорошо целуетесь», — буркнула я и поспешила отойти от Колчиновского, негромко хмыкнувшего мне вслед. Я подняла с качелей свой плащ, снова надела его и зябко поежилась. Костик уже стоял рядом. Он протянул руку, и я подняла на него рассеянный взгляд. «Идем домой», — сказал он с улыбкой. «Звезд на сегодня достаточно». «Да уж», — ответила я и вложила в раскрытую ладонь свою руку. «И поесть бы не мешало». «Согласен», — кивнул шеф. «Пойдем воздадим должное трудам моей Аннушки». «Домработница?» — уточнила я. «Она, родимая», — кивнул Костик. «Потом будем имитировать любовные отношения. Сидеть в обнимку и смотреть какую-нибудь сопливую мелодраму».